помни, что ты всегда ходишь пред лицем сладчайшего Иисуса. Говори себе чаще: я хочу жить так, чтобы жизнь моя радовала любовь мою, распятую ради меня на кресте. Особенно же я возьму себе спутницу и подругу жизни моей, любовь святую, всех вмещающую в моем сердце, жаждущую спасения всех, радующуюся с радующимися и плачущие с плачущими. Это особенно утешит моего утешителя Христа.